он видел, что произошло, конечно, но раз он вернулся сюда, он не может знать, чем все кончилось. «Куда это вы так спешите, милая дама?» — с привычным добродушием спросил он. «Я хочу войти. Вспомните, я была в этом доме с раненым ногу господином моим дядей, когда вы прибыли сюда позавчера». Он чистосердечно улыбнулся. «Я хорошо помню вас. Я даже видел вас сегодня утром во дворце, но войти в этот дом невозможно. Хотя он и не горит, он в большой опасности, и его реквизировали по приказу Его Величества. К тому же все гражданские должны покинуть город. Но у меня встреча с дядей. Он уже должен быть здесь. Вы не видели его?» «Господина со сломанной ногой? Нет, нет, нет, я никого не видел. Однако он должен был прийти. Возможно, вы не заметили его?» «Этого не может быть, милая дама. Скоро уже 4 часа, как мы стоим здесь на карауле. Если бы кто-нибудь вошел, я увидел бы его так же точно, как меня зовут Адриан Жан-Батист Франсуа Бургонь. Если ваш дядя был в Кремле, он должен там остаться, пока император тоже там». Но Марианна с бледной улыбкой благодарности уже оставила его, направляясь к собору Василия Блаженного, чтобы постараться разобраться в создавшейся ситуации. «Где же могут быть Грак и Жалеваль? Если сержант их не видел, несомненно, они и не приходили. Но что могло их задержать? И где теперь с ними встретиться?» Она как раз вовремя отскочила в сторону, чтобы ее не задел фургон, доверху забитый мебелью и свернутыми в рулоны коврами, катившийся по склону от собора. Она инстинктивно прижалась к круглой тумбе кирпичной кладки, постоянно служившей эшафотом для московского правосудия. Затем, когда опасность миновала, начала взбираться к собору, думая найти хотя бы ненадолго передышку и спокойствие, даже если там будет полно молящихся. Никогда еще, как сейчас, когда она оказалась одинокой и затерянной в центре чужого враждебного города, она не чувствовала такой потребности в помощи Бога. Но то, что она услышала, поднимаясь по одной из доступных лестниц, было не бормотание молящихся, а ругательство и конское ржание. Храм Василия Блаженного превратили в конюшню. При этом открытии Марианна испытала такое потрясение, что повернулась кругом и убежала, словно прикоснулась к больному чумой. Возмущение, гнев охватили ее сердце, изгнав личные заботы и беспокойство. Подобные вещи не имеют права делать. Даже если у католички, каковой она являлась, православные не вызывали большой симпатии, они не меньше поклонялись тому же Богу с разницей совершенно незначительной. К тому же, хотя она и не принадлежала к числу ревностных прихожанок, вера ее была достаточно глубокой, и то, чему она стала свидетельницей, сильно задело ее. И так, не удовольствовавшись изгнанием кардиналов и заключением папы, своим разводом и новым браком, посмеявшись над законами церкви, Наполеон разрешил своим солдатам осквернить храм Господний. В первый раз мысль, что его дело обречено на гибель, мелькнула у Марианны. Яростные слова кардинала де Шазея приняли сейчас странную окраску, достигая силы пророчества. Она заколебалась над тем, что же ей делать, куда идти под этим пылающим небом и среди такого кромешного ада. Думая о крестном, она вспомнила свою ложь, которую она выдала мамаше Тамбуль. «А почему бы не сделать так на самом деле? Кардинал должен вернуться в Сен-Луи или в замок в Кусково.